Пожалуйста, обратите здесь внимание на то, что Керс со всей очевидностью подразумевает, что три уровня сознания, в кавычках, являются состояниями, в кавычках, принадлежащими индивидуальному «я» и соответствующим образом интерпретирует индуистскую или адвайтическую традицию. Похоже, он даже намекает на первичное сознание, все, что есть, как четвертое, глубочайшее состояние индивидуального сознания. По некой иронии, это именно тот вид анализа, в который вовлекается бодрствующее состояние, дабы найти равновесие между тем, что кажется странным, но интригующим учением и верованиями бодрствующего состояния. В данном случае речь идет о вере в отдельных индивидуумов со своими уровнями сознания в каждом из них. Тем не менее, смысл всего этого в том, что mutatis mutandis здесь обнаруживается ценное прозрение. Вспомните у Махараджи. Сама идея выхода за пределы сна – иллюзия. Бодрствующему сознанию не требуется никуда выходить. Бодрствующее сознание есть сновидческий персонаж. Оно – часть сна. Сон – это не ваша проблема. Тот, кем вы истинно являетесь – это не сновидческий персонаж, не бодрствующее сознание, не состояние, даже не высшее «я» глубинного, но по-прежнему индивидуального сознания. Кем вы истинно являетесь, так это всем, что есть, сознанием, абсолютом, в котором возникает все это. И сон со сновидениями, и бодрствующий сон, и сон без сновидений. Сознание, все, что есть, не может быть познано напрямую бодрствующим сознанием, которое вы называете собой, потому что его невозможно перевести на наступные понятия. Оно не может стать собственностью сновидческого персонажа. Но вы, то вы, которым вы себя считаете, знакомы ему без остатка. Это есть то, что есть ты. Сорок три. Три единства. Я есть присутствие. Не я присутствую, или ты присутствуешь, или он присутствует. Когда ты видишь подлинное положение вещей без индивидуума, где все присутствующее есть присутствие как целое, то в момент восприятия этого наступает освобождение. Нисаргадатта Махарадж. Могли бы вы сказать, что любое чувство или эмоция есть сознание, проявляющее себя в качестве этого чувства, например, страха или спокойствия, или же это просто чувства, возникающие в сознании? Тот же вопрос касается и мыслей. Насколько я понимаю, гнев или сострадание по сути не отличаются от ручки, которой я пишу. Это так? В определенном смысле это зависит от того, на сколько компонентов вы хотите расщепить атом, так сказать. На самом основополагающем или истиннейшем уровне ничего нет. Рамана Махарши сказал, «Всего того, чего нет в глубоком сне, не существует». Все, что находится в глубоком сне, есть то изначальное, исходное осознавание, которое даже не осознает собственное осознание. То, что Махарадж называет естественным состоянием. Куан Цзэн, каким было твое изначальное лицо до твоего рождения, указывает на то же. До рождения тела и возникновения отождествленного сознания, и после его смерти вы есть разотождествленное сознание, а сознание – присутствие. Даже в течение так называемой жизни тела вы не являетесь ничем иным, хотя отождествление затрудняет понимание этого. Нет ничего другого, кроме осознания. Мысли рождаются в этом осознании. Автомобили появляются в этом осознании. Возникают туманности, возникают сны, воспоминания, несчастные случаи, эмоции. Когда его спросили, реальны ли боги индуистской мифологии, Рамана Махарши ответил, что они настолько же реальны, насколько реален этот мир. Миф и физический мир реальны в кавычках в одинаковой мере. Чувства, мысли и ручки обладают одной и той же реальностью, той же нереальностью. Физики утверждают, что если хорошенько приглядеться, то физическая «реальность» в кавычках оказывается вовсе не материальной, а нематериальной энергией. Идея, которую время от времени я пытаюсь выразить, заключается в том, что основополагающий строительный блок всего, что мы переживаем вокруг себя, включая нас самих и миры материальных вещей, энергий и мыслей, соотносится с понятием «ананда» из индуистского выражения «сат-чит-ананда». Санскритское слово «ананда» чаще всего переводят как «блаженство», и это создает у людей нелепое представление. Оно означает нечто гораздо «большее», в кавычках, и порой кто-нибудь допытается выразить это словами, однако крайне сложно заставить их не звучать как полный бред.